Первое. Шатер мудрости. Решил Хайям для мудрости шатер, и брошен смертью в огненный костер. Шатер Хайяма ангелом порублен, на песни продан золотой узор. Тхаржевский. Вчера в гончарную зашел я в поздний час, и до меня Горшков беседа донеслась. Кто гончары? Вопрос один из них мне задал. Кто покупатели? Кто продавцы средь нас? Румер. В гончарной мастерской. Нет гончара. Один я в мастерской. 2000 кувшинов предо мной. И шепчутся, предстанем незнакомцу на миг толпой, разряженной людской. Их множество. На полках, на полу, большие, малые, сквозь полумглу. Я плохо вижу. Различаю шепот, но есть совсем безмолвное в углу. Кувшин храбрится. Да, я из земли. Но раз меня оттуда извлекли, раздали форму, блеск, не с тем, конечно, чтоб снова сделать глыбы земли. Другой спокоен, даже будь сердит, раз на столе кувшин с вином стоит. Не разберешь, чтоб тот, кто сам же лепит, стал разбивать. Не может быть, грозит. Молчание и вздох из-под тишка нескладного щербатого горшка. Все надо мной смеются. Кто ж виною, что дрогнула у мастера рука? Еще болтун горшок, довольно стар. В скуфейской шапочке в нем пышет жар. Я был тобой, ты станешь глиной мной. Так кто ж из нас горшок? И кто гончар? А вот, вставляет кто-то, говорят, что будет смотр, и кто испорчен, в ад швырнут, и вдребезги. Не верю, сплетни. Наш добрый друг устроит все на лад. Непроданный, забытый на краю, совсем иссох, так долго здесь стою, но если б мне, бедняги, дали влаги, воспряну вмиг, весь мир я напою. Болтали долго, шел нестройный гул. Вдруг ясный месяц в окна заглянул. И все врасплох забормотали. Тише, дозорный сторож, спать. И мрак уснул. Тхаржевский.